Глава 56. Когда Сэм открыла глаза, то первым, что она увидела, была та странная женщина Дебора, которая сидела на краю гимнастического мата и пристально смотрела на нее. Губы у нее беззвучно шевелились, словно в молитве. Зрелище это было почему-то пугающим. Сколько сейчас времени? В кладовке без окон это было невозможно определить, а часов у Сэм не было. Все остальные вроде спали. Фиона лежала рядом с Сэм, закрыв глаза, и впервые с тех пор, как все это началось, вид у нее был чуть ли не умиротворенный. Сэм очень осторожно села, отодвинув ноги от Деборы. Почему-то она боялась, что женщина дотронется до нее, схватит за одежду. Едва только появившись здесь, Дебора в основном изрекала какие-то загадочные библейские цитаты. Но как только на нее накинулись с расспросами, перестала отвечать, закрыла глаза и начала молиться, не обращая внимания на окружающих ее людей. — Тебе не нужно бояться меня, — мягко произнесла Дебора. — Я здесь, чтобы помочь тебе. Сэм сглотнула. — Я не боюсь. — Как вы попали в школу? Дебора лукаво улыбнулась ей. — Я просто забежала внутрь. Полиция взломала дверь, а затем оставила ее открытой. — Какую дверь? — спросила Сэм, затаив дыхание. Женщина немного поразмыслила. «То, что сзади, рядом с огороженной баскетбольной площадкой». Сэм кивнула. «Рядом с художественным классом на первом этаже. Если бы вышло сбежать из этой кладовки, можно было бы легко добраться до нее. Зачем вы пришли сюда? Вы что-то говорили про моего отца. Вы из его коллег или студентов?» Папа был видным профессором математики в Колумбийском университете, и многие из его студентов смотрели на него снизу вверх. Был ли кто-то из них настолько предан ему, что ради него был готов оказаться в числе заложников? Это казалось полным безумием. Дебора с застывшей на лице улыбкой покачала головой. — Не про твоего папу, про отца. Выходит, про какого-то священника. Это объясняло молитвы и цитаты из Библии. «Но почему он послал вас защитить меня?» Сэм попыталась вспомнить кого-нибудь из знакомых ей священников. «Потому что в тебе течет кровь Мессии. Эта тетка точно невменяемая. Только не во мне, вы ошиблись». «Нет, в тебе. Я вижу это в твоих глазах. Когда мы идем отсюда, я отведу тебя познакомиться с отцом. Он заставит тебя увидеть». Сэм решила сменить тактику. У нее было достаточно проблем и без этой религиозной фанатички, раскачивающей ситуацию. «Ладно, я вам верю, но сейчас я не хочу, чтобы вы...» — щелкнул замок. Сэм инстинктивно отодвинулась как можно дальше от двери. Фиона рядом с ней, заморгав, подняла голову. В дверях стояли Шляпник и Альма. «Мы решили, что вам может понадобиться в туалет», — объявила Альма. «Подвое за раз». — Мне нужно... — отозвалась Фиона, протирая глаза. — Мне тоже, — быстро произнесла Сэм. — И мне, — сказала Дебора. — Мне еще нужно умыться. — Только двое, — повторила Альма. — Вот вы двое, девочки. — Нет, — возразила Дебора. — Мы с Самантой пойдем вместе. — Все в порядке, я пойду с Фионой. Сэм встала и осторожно направилась к двери. — Нет! — Дебора схватила ее за ногу. В ужасе самовысвободилась, случайно наступив на Рея, и, спотыкаясь, вышла из комнаты. Фиона последовала за ней, а Дебора вскочила на ноги и попыталась присоединиться к ним. Прежде чем кто-нибудь успел хоть что-то сказать, Шляпник захлопнул дверь и запер ее. Изнутри донесся приглушенный стук. — Выпустите меня! — закричала Дебора. — На что, черт возьми, с ней такое? — резко спросил Шляпник. — Думаю, она просто напугана, — ответила Сэм. — Ну, как и все мы. Она огляделась по сторонам, мельком углядев через окно в соседней комнате светлеющее небо. Близился рассвет. Они пробыли в школе почти целые сутки. — Я отведу их в туалет, а потом вернусь за секретаршей и той другой женщиной, — сказала Альма. Шляпник уставился на свой пистолет, крепко сжав челюсти. Альма повела их по коридору к ближайшим туалетным кабинкам. «А мы можем пойти в тот туалет, в который ходили вчера?» — спросила Сэм. «Зачем?» — спросила Альма, нахмурившись. «Мне нужно умыться и попить. А в этом туалете краны работают едва-едва. Нет нормального давления воды». Фиона вроде в замешательстве напряглась, но выражение ее лица оставалось пустым и немного сонным, скрывая ее удивление. — Да, конечно, — сказала Альма, развернулась и повела обеих в туалет рядом с кабинетом директора. — А как вы-то со всем этим справляетесь? — спросила Сэм. — Это была долгая ночь. Должно быть, вам пришлось нелегко. Это было просто невероятно сложно. Голос у Альмы сорвался. — Я скучаю по своим детям. — Наверняка тяжело так долго находиться в разлуке с ними, — продолжала Сэм. — Мне вот трудно сейчас без своего младшего брата. Когда я опять его увижу, то буду обнимать его, типа, вечно. Альма улыбнулась ей. Но Сэм не увидела в этой улыбке никакой надежды. Альма просто не могла представить в такой ситуации саму себя. Ее в этом будущем не было. И Сэм понятия не имела, как доставить ее туда. Но знала, кто сможет это сделать. — Вы не пробовали поговорить с полицией? — спросила она. — Гусеница говорил с ними. Он работает над тем, чтобы вывести нас всех отсюда в целости и сохранности. — Но если вы сами попробуете с ними поговорить... Я слышала, что гусеница разговаривала с какой-то женщиной, верно? Вы наверняка быстрее нашли бы общий язык, разговаривая с женщиной. Теперь это уже не женщина, это парень. И гусеница общается только с ним. Мы работаем вместе. Альма напряглась, сжав челюсти. — Безусловно, это понятно. Ведь вы команда. Альма ничего на это не ответила. Сэм отчаянно пыталась придумать, чтобы еще сказать, чтобы заставить ее снова заговорить, но они уже приближались к туалету, а нужные слова так и не находились. Сэм была уже окончательно измотана попытками подобрать ключик к этой невероятно зыбкой ситуации, тосковала по тишине и покою своей собственной спальни в компании лишь Киблс и скрипки. Когда они вошли в туалет, Фиона направилась к кабинке слева — той, в которой Сэм оставила телефон. Ничего другого не оставалось. Сэм бросилась вперед, оттолкнув свою подругу в сторону, влетела в кабинку и заперла за собой дверь. Заметила ли Альма ее агрессивное поведение? Достав из мусорного ведра комок туалетной бумаги, Сэм развернула его. Затем включила упрятанный в нем телефон, надеясь, что звук на нем по-прежнему вырублен. Когда экран ожил, телефон завибрировал от уведомлений. Он не пищал. Но в тишине кабинки Сэм показалось, что его жужжание все равно слышно снаружи. Она прикусила губу, уставившись на эту штуку. Можно было бы написать еще одно сообщение маме, попытаться передать информацию о Деборе и об их собственном местонахождении. Но это означало бы то, что после этого предстоит вернуться в кладовку со спортивным инвентарем. С Деборой, религиозной фанатичкой, поджидающей внутри. С гусеницей и шляпником, толкущимися за дверью. Поэтому вместо этого Сэм набрала мамин номер телефона и нажала на вызов. Мама ответила сразу же. — Алло! — задыхающийся, полный надежды голос. Сэм чуть не расплакалась, услышав ее. Захотелось всхлипнуть. Охватило желание выплакаться маме, все ей рассказать, попросить поскорее прийти и спасти ее. Но вместо этого она открыла дверь кабинки, протягивая телефон Альме. Глаза у той расширились, лицо исказилось от ужаса, когда она поняла, что именно держит в руке Сэм. Альма подняла пистолет, который держала в руке. — Алло! — донесся из телефона мамин голос. — Женщина на телефоне — это та самая, с которой гусеница разговаривал раньше, — сказала Сэм Альме, стараясь говорить спокойно и твердо и не отводить взгляда от глаз женщины, протягивая ей телефон. Вы можете сейчас с ней поговорить. Вы просто обязаны с ней сейчас поговорить, без посторонних ушей. Секунду Альма стояла на месте, направив пистолет на Сэм, в то время как та в ответ направляла на нее телефон, словно в каком-то странном противостоянии. Выражение лица Альмы было почти жалобным, будто она умоляла Сэм сбросить звонок. «Просто поговорите с ней», — снова произнесла Саманта. «Я думаю, она лучше кого-либо поймет, каково вам сейчас приходится». Сердце у нее билось где-то в горле, но она не смела пошевелиться, не смела даже моргнуть. Сэм надеялась, что у Фионы хватит здравого смысла остаться в своей кабинке, чтобы не попадаться на глаза. Наконец Альма опустила пистолет и так опасливо взяла телефон из протянутой руки Сэм, как будто тот мог в любой момент взорваться. Приложила его к уху. «Алло?»